«Ну что?» – спросил я. По прошествии часа, человек с газетой, который покупал кофе, начал перечислять: мальчик, парень на скейте, старик, кормящий голубей, девушка в спортивном костюме. «Неплохо», – похвалил я, – «пока ты не промахнулся, но это не все. Я не уверен насчет человека в военной куртке, он был без руки. В том, чтобы имитировать отсутствие конечностей, нет ничего сложного, особенно, если это руки. Так что ты прав. Кто-то еще?» нахмурился Колен, задумавшись. «Была еще пожилая дама с собачкой. И что, по твоему мнению, с ней не так?» — подбодрил я его. «Собачка, ну, она вела себя странно, так смешно передвигалась. Браво, собачка была клоном. Передвигаться на четырех ногах не то же самое, что и на двоих. Вот уж точно. Даже представить страшно, сколько времени я потратил еще в манго-мире, чтобы научить птицеклонов не только летать, но и вести себя естественно. Это сейчас данная техника у меня с полпинка выходит, а раньше над моими попытками ухахатывались и напарники, и даже наставник. Эх, никто в мой успех не верил. Но ты же говорил, что без Хинги», — возмутился Роу. «Она не считалась, просто шла как аксессуар к старушке. Не воровать же мне настоящую собачку было», — тут же открестился я. «А как ты изменил рост? Это из-за пальто?» «В точку. Под просторными одеяниями человек, хорошо владеющий своим телом, может хоть вдвое сложиться так, что при беглом осмотре и не разберешь, что к чему. Но ты справился просто отлично. 6 из 10, хороший результат для первого раза. Еще четверо осталось», — удивился пацан. «А кто? О, их мы будем определять в следующий раз, а пока по буррито. Можно мне хот-дог? Сейчас возьму». Квартира Дрейка. Вечер того же дня. Это был его первый выход в новом качестве. Новый костюм, новое имя, отсутствие напарника, способного прикрыть спину. Несмотря на то, что он проделывал это множество раз, он нервничал. Игра соло никогда не была его сильной стороной, но когда-то же надо было начинать. Костюм был тяжелее предыдущего, и оттого немного непривычен. Он нес на себе больше элементов бронирования, хоть и не доходил в этом чуть ли не до полноценного доспеха темного рыцаря. Маска тоже претерпела изменения, закрывая практически все лицо. Знак с птичьим профилем занял свое место на груди. Как бы ни хотелось Дрейку дистанцироваться от прошлого образа, он понимал, что был, есть и будет частью бэт-семьи, и не собирался рвать эти узы. Этой ночью Готэм, наряду со своими бэт-коллегами, выйдет защищать Красный Робин. Раздался вызов, не специального бэт-коммуникатора, а обычного мобильного, начисто сбив Дрейку пафосный настрой. «Привет, Тим», — зазвучал из телефона веселый голос Киноуартикса, — «занят этим вечером, может, в котелке посидим, накатим немного?» «Извини, Кен, сегодня я занят». При мысли о предыдущих посиделках с другом, Дрейк непроизвольно скривился. Повод тогда был нерадостный, но Уартикс, обладающий будто бы нескончаемыми запасами оптимизма, сумел расшевелить даже его, весьма в тот день подавленного. Тим не помнил всех подробностей того вечера, но знал, что ему было даже весело. В отличие от следующего утра, встретившего его закономерной головной болью и странной надписью на руке, сделанной шариковой ручкой и призывающей не забыть купить билет до Эльдорадо. Что это значит, Дрейк не помнил, да и, честно говоря, помнить не хотел. «Ну, как знаешь», — Тим предположил, что Кен сейчас в своей обычной манере, чуть наклонив голову на бок, слегка пожал плечами. Его мимика и телодвижения всегда были не менее яркими, чем его прическа. «Но если вдруг освободишься, знаешь, где меня найти? Сегодня буду кутить допоздна, нужно отдохнуть от детишек». Обязательства, взятые другом, да еще в отношении практически незнакомых ему людей, в некоторой степени восхитили Тима. Сам бы он, конечно, отбрыкивался бы от такого счастья руками и ногами, и не столько из-за своего образа жизни, сколько из чистого эгоизма. Уж в этом-то Дрейк себе не врал, и тем больше уважал Уартикса за его решение позаботиться о сиротках. Хотя, все это очень походило на надувательство. Какой-то левый мужик говорит, что был другом его дядюшки, который уже умер и не может ничего подтвердить. А Кен, несмотря на свою смекалку и пробивной характер, в некоторых вопросах так и остался наивным деревенским пареньком. Да, полтора года жизни в Готэме закалили его, но, видимо, недостаточно, раз он позволил посадить себе на шею чужих детей, у которых есть отец. Когда Тим узнал, что Маркус Роу исчез из Готэма, его подозрения относительно того, что друга просто и банально развели, подтвердились. Он провел небольшое расследование и выяснил, что Роу был тем еще типом и задолжал кругленькую сумму людям пингвина. Также у службы опеки были подозрения, что он надолго оставлял детей без присмотра. Дошло бы до лишения родительских прав с последующим помещением детей в приют, если бы к делу не подключился Кен. Он очень близко к сердцу воспринял сложившуюся ситуацию и потратил на это кучу своего времени и собственных ресурсов. Дрейк понимал, что дети за отца не в ответе, а потому, при знакомстве, старался вести себя максимально дружелюбно. Тем не менее, его не покидало ощущение, что все это – лишь часть какой-то непонятной аферы. Вдруг через годик Маркус Роу вновь объявится в Готэме, предъявит Кену какие-нибудь претензии, дети их подтвердят, и эта семейка отсудит у него часть недавно созданной компании, если не всю. Так что Тим собирался держать руку на пульсе и не позволить другу пойти по миру, пусть и из благих побуждений. Оставив телефон дома, Красный Робин выбрался на крышу. Следовало выбросить из головы лишние мысли, допоры, конечно, и сконцентрироваться на более конкретной задаче, не ударить в грязь лицом, будучи героем-одиночкой, пусть за его плечами и чувствуется незримая мощь всей бат-семьи. Непонятно где, неизвестно когда. Уоллер всегда была женщиной неробкого десятка и всегда умела держать удар. Ей и раньше доводилось переживать провалы отдельных миссий, однако же, теперь трещала по швам целая инициатива, ее инициатива, отряд самоубийц. Большая часть отряда, посланного зачистить концы, не просто выжила, но и вышла из-под контроля. Тот, ради кого все и затевалось, вновь на свободе и уже сливает секретные сведения через интернет. Вокруг операции, что должна была пройти хотя бы более-менее тихо, поднялась настоящая шумиха. Повезло, что бунт в Аркхаме оттянул основное внимание на себя. Определенно, не стоило привлекать к этому делу такую непредсказуемую личность, как Харли Квинн. Да, как бывший сотрудник и пациент лечебницы она отлично знала территорию, однако же, ее безумие не смог сдержать даже инстинкт самосохранения. Аманда ни на миг не поверила, что Джокер совершенно случайно освободился из своей клетки именно тогда, когда проводилась спецоперация с участием его вернейшей сторонницы, пусть последняя и утверждала, будто больше с ним не работает. Остальные члены отряда считались более-менее профессионалами в своих областях. Даже чертов алкаш Бумеранг в свои лучшие годы мог заставить поднапрячься и Флэша. Ну, когда тот был еще зеленый, неопытный, не знал всех уловок хитрожопого австралийца. В общем, не так пошло все, что только могло. И, ко всему прочему, картину завершило участие Тени и Бэтмена. Целых две занозы в заднице, на которых у нее ничего нет. И хотя новая сотрудница аналитического отдела, подающая очень большие надежды, сейчас активно копает в этих направлениях, Уоллер чувствовала, что конкретный результат будет еще не скоро. Но это еще не конец. Пусть под ней шатается кресло, и не только из-за лишнего веса, но ее противникам в Пентагоне и Сенате неизвестны все ее возможности. Стоит потянуть за пару ниточек, и бурления, если и не прекратятся вовсе, то значительно стихнут, чтобы через несколько месяцев окончательно угаснуть. Пусть Бэтмен катится к черту со своими туманными угрозами, ради своей страны она будет творить, что должно, и ни один фрик в маске не смеет вставать у нее на пути. Пусть Тень пока что наслаждается иллюзией своей независимости, она найдет способ нацепить поводок и на него, ведь такими специалистами не разбрасываются. Пусть сорвавшийся с крючка Лаутон, посмевший выцеливать ее в собственном кабинете, проводит деньки со своей маленькой дочуркой, Аманда позаботится о том, чтобы их осталось как можно меньше. Да, Аманда Уоллер всегда умела держать удар, но намного лучше у нее получалось отвечать на удар собственным, сокрушительным ударом. Примечание к части. Повел итоги последних событий. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс.Кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-мони. В МИД. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Номер кошелька R500 миллиардов 259 миллионов 573 тысячи 230. Также пишу ориджин на супергеройскую тематику. Взял понемногу от Варма Иван Панчмена. Если интересно, можете ознакомиться с ним тут. HTTPS Липструди Таил Баквиев Андрей Ватагин. Героями не рождаются. 20166 рев 47438. HTTPS Зелу Лазару Регистр 56628. Глава 15. Что происходит с людьми, когда, казалось бы, верные планы рушатся у них на глазах из-за сущих мелочей. И я говорю сейчас не только о каких-то грандиозных планах, но и планах провести спокойный вечер в приятной компании, к примеру. Ты уже расслабленно идешь на встречу с друзьями в пабе, либо на свидание с девушкой, но тут звонит начальник и требует немедленно быть на работе, ибо без тебя никак. Кто-то негодует, кто-то расстраивается, кто-то мигом забывает все запланированные дела и переключается на новые. В первом мире я был не из последних. Наоборот, я всегда считал себя человеком, довольно тяжелым на подъем. Долго раскачивался, постоянно раздражался из-за того, что что-то рушило мои планы. Став шиноби, мне пришлось измениться. Ведь сама наша суть основывается на умении импровизировать, ибо никогда не знаешь, какой сюрприз тебе может преподнести даже рядовое задание. Как частенько любил говаривать наставник моей команды: если все идет хорошо, значит, ты что-то упустил. Оказавшись в комиксовом мире, я ни на миг не забывал об этом, ибо здесь вездесущий неожиданный поворот может поджидать тебя на каждом углу. Но, даже несмотря на это, замес, в который я оказался втянут, изобиловал твистами настолько, что дал бы фору любой бразильской мыльной опере. Началось все с того, что моим очередным клиентом оказалась Бэтгёрл в образе Барбары Гордон. Вернее, Барбара Гордон без своего фирменного костюма. Она встретила меня в легком бежевом пальто и очках без оправы на крыше дома, где снимала квартиру, и была настолько похожа на своего отца, ждущего Бэтмена у Бэтсигнала, что я даже расплылся в улыбке под маской. Ирония такая ирония. Барбара же, наоборот, была сама серьезность. Глаза прищурены, губы тонко сжаты. Тень, поприветствовала она меня едва заметным кивком, после чего представилась сама: Барбара Гордон. Я молча кивнул в ответ. «Знаешь, мой отец высокого мнения о тебе», задумчиво произнесла она, «а это можно сказать об очень немногих. Например, об Бэтмене», заметил я, «но я не сотрудничаю с полицией». «Бесплатно. Отцу хватает того, что ты не приумножаешь хаос, творящийся на улицах города», сказала она, «и даже наоборот. Благодаря тебе кое-кого уже отправили в Аркхэм, а Глиналики и по сей день там, все никак не может оправиться от встречи с тобой. Ты ведь вызвала меня не для того, чтобы поговорить о моих заказах, я не обсуждаю их подробности с посторонними», огласил свою позицию я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то лишний раз припоминал мои косяки, а то, что я сотворил с Гризимордом иначе, чем косяком не назовешь, ибо его вполне можно было бы обезвредить куда проще, чем с использованием фуиндзюцу. Тогда мне казалось это неплохой идеей, все же посмотрел, как оно работает и даже не убил никого в процессе, но вот по части конспирации это был самый натуральный косяк. Мне нужна твоя помощь», поняв, что не стоит развивать тему дальше, решила перейти к делу Барбара. «Работа по твоему профилю, да и знающие тебя люди говорят, что ты в своем деле хорош и соблюдаешь конфиденциальность, в чем я только что убедилась». То есть, это была проверка такая, ох уж мне эти птенчики Бэтмена. «Моя работа стоит недешево», заметил я, «ей ведь прекрасно известно, что основные мои клиенты, готэмские толстосумы, к которым семейство комиссара полиции не причислишь никак, если, конечно, не хочешь оскорбить этого самого комиссара подозрениями в коррупции». «Я в курсе», холодно отозвалась Бэтбарби, «деньги не проблема, я их достану». «Ну конечно достанет, прямо из кармана доброго дядюшки Брюса, вернее с его счета, ну, либо с собственного, в том случае, если Бэтмен обеспечил ей супергеройское содержание. В общем, вдаваться в подробности я счел лишним, все же не налоговым инспектором работаю. Изложи суть своего дела». «Да, дело, комиссарская дочка приняла какой-то беспомощно рассеянный вид, неожиданное зрелище, должен признать, дело в моем старшем брате. Джеймс Гордон-младший, он недавно вернулся в город, очень не вовремя вернулся. И, поторопил я, когда молчание затянулось, он настоящий психопат», выпалила Барбара, растеряв остатки выдержки. «Ну, то есть, у него есть некоторые проблемы с психикой», чуть собравшись, уже более бесстрастно продолжила она. «Он проходил лечение в одной частной клинике недалеко от Нью-Йорка, а теперь вернулся, уверяя, что здоров и с ним все в порядке. Даже справку предъявил. Но ты ему не веришь», предположил я. «Меньше всего мне хотелось ввязываться в семейные дела Гордонов, и я искал малейший повод для отказа. Не то, чтобы я не мог отказать без повода, но лучше на пустом месте с членом быт семьи отношения не портить. Этот ублюдок убил мою подругу, пусть это и не доказали, а теперь он заявляется, как ни в чем не бывало, ведет себя прямо как тот хороший парень из фильмов, на которого подумают в самую последнюю очередь, и заявляет, что собирается идти по стопам отца. В копы психов не берут, даже со справкой. Этот тип настолько скользок, что пролезет в любую щель и обойдет любой запрет. Он умеет быть очень убедительным. «Ты хочешь, чтобы я проследил за ним?» – прямо спросил я. «Я хочу, чтобы ты нашел доказательства, что он нездоров». Он нес какую-то чушь про экспериментальное лекарство, и это самый настораживающий момент его внезапного появления. «Если ты так хорош, как о тебе говорят, ты без проблем добудешь доказательства. Что угодно. Документы, возможно, записи на камеру его действий, что могут быть признаны неправомерными, либо доказывающими его невменяемость. Все, что поможет надолго упечь его в психушку». А вот это уже был вызов. Причем не от Барбары Гордон, дочери готэмского комиссара, а от Бэтгёрл, протеже темного рыцаря. В принципе, можно и отказаться, урона репутации не будет, даже в глазах ее отца и наставника, однако же, дело довольно плевое, проследить за предполагаемым психом. После миссии с Мингом, которого я обложил клонами на 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это даже не спортивно, настоящий псих не может не выдать себя, находясь наедине с самим собой. В общем, я согласился, но кроме слежки за братом, решил немного понаблюдать и за сестрой, ибо привлечение постороннего в дело личного характера, совсем не ее стиль. И это при том, что у нее есть целая куча потенциальных помощников из бытсемьи, которые не откажут ей в подобной услуге. Хотя, возможно, проблема как раз в том, что они из бытсемьи, и она не хочет привлекать именно знакомых людей к решению личных проблем, а с наемника и спрос невелик. Только вот, почему она сама этим не займется? Ответ на этот вопрос пришел довольно быстро, стоило лишь оставить птицеклона бдеть за окнами ее квартиры. Оказывается, тенденции на воспитанников не обошли не только меня, но и нашу бравую борцунью с криминалом. У нее в доме обнаружилась угрюмая девочка-подросток, навскидку лет 14, с прямыми черными волосами и безразличными голубыми глазами. Барбара звала ее Кассандра и пыталась с ней взаимодействовать, но девочка была очень странной. Во-первых, она не говорила. Во-вторых, реагировала на многие вещи довольно необычно. Например, полчаса играла в гляделки с моим птицеклоном, устроившимся на ветке напротив окна. Клон проиграл, ему пришлось оставить позицию, чтобы не насторожить вошедшую в комнату Бэтгёрл. В общем, с социальными навыками у этой Кассандры были серьезные проблемы. Нашей ухокрылочке приходилось буквально нянчиться с ней. Ко всему прочему, Барбара не просто заботилась о девочке, но и защищала ее от чего-то. Хотя та меньше всего походила на человека, нуждающегося в защите. Было в ней что-то такое. Я совершенно ничего не мог вспомнить ни о Кассандре, ни о подобной ситуации, как ни пытался. Чего опасается Бэтгёрл? Какая опасность грозит девочке? Если бы ее источником был Джимми-младший, Барбара сама бы совсем разобралась. Видимо, он действительно появился просто очень не вовремя. Особенно учитывая, что Бэтмен с новым Робином сейчас не в городе. Об этом я узнал по множеству косвенных признаков, включая чрезвычайную занятость Тима в последние дни. Ну и активность Лиги Теней практически сошла на нет. Если рассматривать эти события взаимосвязанно, можно сделать вывод, что Темный Рыцарь, после устранения угрозы ядерного взрыва посреди города, решил заняться менее срочными делами и примирить дочерей Рас Альгула, тем или иным способом. Но Готэм не был бы Готэмом, если бы не умел преподносить сюрпризы. Не знаю, что там с этой девчонкой, но на всю башку долбанутый психопат, которым, как и предсказывала Бэтгёрл, оказался Гордон-младший, это тот еще сюрприз. Я полагал, что вычислить его будет не слишком сложно, и не ошибся. Он и не скрывался особо. Арендовал склад на отшибе, оборудовал там простенькую лабораторию, пробраться в которую незамеченным оказалось нетрудно. И что же я там увидел? Вместо того, чтобы тихо мирно варить в ней мед, Гордон работал над неким препаратом, походу то самое экспериментальное средство, которое упоминала Бэтбарби, пытаясь его модифицировать. Из подслушанного мной невнятного бормотания и оставленных записей я выяснил, что он хотел сделать вещество, гарантированно превращающее человека в агрессивного психопата. Но, так как особым гением от науки он не являлся, у него предсказуемо ничего не получалось, и на взрослых людях со сформировавшейся психикой его творение не работало. И тогда он решил обойти эту проблему, попросту накачав этой штукой новорожденных детей. Действовать он собирался массово, через акушерские отделения готэмских больниц. К счастью, приступить к непосредственному воплощению задуманного в жизнь он пока не успел. Подождав, пока он надиктует мне, вернее, сам себе, чертов псих, свои злодейские планы, я остановил запись, вырубил этого сумасшедшего недоученного, связал его в своем излюбленном стиле, предварительно прошмонав на неожиданности, после чего принялся фиксировать прочие, материальные, доказательства его злонамеренности. Как я и предполагал, работенка оказалась плевая, и 3 дней на нее не потратил. Осталось лишь закачать отснятое на флешку и предоставить Барбаре, вместе с адреском этого склада, а дальше пусть она совместно с отцом со своим родственничком разбирается. Закончив здесь и запечатав доказательства, я уже собирался возвращаться домой, дабы в спокойной обстановке разобрать все заснятое, но тут мне пришли воспоминания от развеявшегося птициклона, что наблюдал за квартирой младший Гордон, и ничего хорошего они мне не принесли. Оказывается, пока я вовсю трудился, моя нанимательница умудрилась оказаться похищенной вместе со своей молчаливой подопечной. К ней в квартиру, пинком вышибив входную дверь, ввалился неизвестный мне ранее шкафообразный субъект, габаритами точно не меньше Уильна без брони, с седыми волосами и зверской рожей. Бэт Барби со своей юной подружкой отчаянно сопротивлялись, какое-то время даже теснили этого мужика, но тот явно был профессионалом и умудрился достать комиссарскую дочку. Без костюма она была куда уязвимее. Далее последовал черед Кассандры. Должен отметить, дралась девочка изумительно, будто бы читая движения противника и тем самым нивелируя его превосходство в грубой силе и массе, чему также способствовала ее верткость и даже некоторая грация. Но вид сползающей по стене бессознательной подруги на мгновение отвлек Кассандру, чем тут же воспользовался нападавший, быстрым и отточенным ударом вырубив и ее. Дальше он загрузил обеих девушек в бежевый фургончик и укатил, а клон, тщательно рассмотрев средства передвижения и направление, куда тот поехал, развеялся. Эх, следовало оставить парочку, чтобы один следил, а второй дал мне знать, но чего уж теперь, не знаю, кем был этот мужик, и какие у девчонок с ним терки, но одно я знаю точно, похищение клиента до того, как тот оплатил мне контракт, плохо для бизнеса, потому я, отбросив первоначальные планы на этот вечер, поспешил на квартиру Гордон, дабы уже оттуда взять след. Уложился я в рекордные 12 минут, благо телепортационная печать в районе, где обосновалась Бэт Барби, находилась не так уж далеко от ее дома. Все было спокойно и полицейских сирен слышно не было, что странно, ведь райончик относительно спокойный и проникновение в квартиру со взломом, явление тут нечастое. Прежде чем брать след автомобиля, решил предварительно осмотреть непосредственно место сражения, вдруг чего полезного отыщу. Проверив, что квартирка пуста, забрался внутрь через окно. Вообще, жила наша комиссарская дочка довольно скромно, без особых изысков, но зато вполне уютно. Все эти подушечки, да занавесочки повсюду. Хорошо хоть не в розовых тонах, хотя увидеть такую пафосно-мрачную супергероиню в антураже классического домика куклы Барби было бы забавно. Впрочем, после прошедшего тут столкновения, от уюта не осталось и следа. Сломанная мебель, пробитые перекрытия, повсюду осколки, щепки и бетонная крошка. Удручающая картина. Надеюсь, Барбара не станет задерживать мой гонорар ради ремонта, а то на счетчик поставлю, чьей бы дочкой и ученицей она не являлась. Пусть порушено тут было изрядно, но мне все же удалось найти клочок ткани, оставшийся от куртки военного образца, что была на неизвестном. Позже это может пригодиться для уточнения его местонахождения, как раз проверю фоин-анализатор нового образца, которым я оснастил забрало своей маски. Если раньше он помогал мне буквально видеть запахи, то теперь мог различать всякое разное типа отпечатков пальцев, нехарактерных пятен на одежде и прочего. Уж сколько я с этой печатью намучился, но надеюсь, она с лихвой окупит потраченное на нее время. Звук аккуратно открываемого окна заставил меня затаиться в ближайшей тени, благо освещение позволяло. Гордон предпочитала бра, что погружали помещение в уютный полумрак. Интересно, кто это еще решил заглянуть к Бэтгерл на огонек под вечерок? Чуть высунувшись, имел возможность пронаблюдать самку летучей мыши в естественной среде обитания. В смысле, Бэтвумен на месте преступления. Высокая деваха в подчеркивающем фигуру костюмчике, куда менее практичном и более вызывающем, чем у Барбары, с офигительной гривой красных волос. Не являюсь я единственным Узумаки в этом мире, принял бы ее за одну из наших. Интересно, это натуральный цвет, или она красится? Черт, сам же задаю вопрос, который так меня раздражает, когда адресован мне. Пока я наблюдал, да тихонько перемещался к окну, Бэтвумен производила визуальный осмотр окружающего бардака, аккуратно перешагивая через сломанные вещи. Наверное, она была слишком увлечена своим занятием, потому как не заметила, что в квартире появилось новое действующее лицо. Кто-то тихонько проскользнул через приоткрытую входную дверь, и всего через пару секунд этот кто-то с диким воплем «Где она?» налетел на ничего не подозревающую женщину. Шива. Вот, как знал, что она еще объявится. Не того полета птица, чтобы сгинуть в каких-то там джунглях за здорово живешь. Она была точно такая, какой я ее запомнил во время нашей последней встречи, в закрытом платье и со скрытым лицом. Разве что теперь вместо вуали она надела белую маску, идеально повторяющую ее былое лицо. Ну, что я могу сказать, с этим кукольным личиком, на котором застыла слабая улыбка, она смотрелась довольно жутко, прямо мороз по коже. Уверен, пятна чужой крови еще лучше подчеркнут этот образ, будто из фильма ужасов. Не теряя лишних слов, две женщины, два мастера боевых искусств сошлись в смертельном танце посреди и без того разрушенной гостиной мисс Гордон, окончательно превращая обстановку в неподлежащий восстановлению хлам. Честно говоря, я бы даже задумался о скидке, если бы не был так заворожен схваткой этих женщин. Теперь я с уверенностью могу утверждать, что к вещам, на которые можно смотреть бесконечно, добавилась еще одна. Тем не менее, я не был бы матерым ниндзя-профессионалом, если бы происходящее смогло подавить мою волю и заставить смотреть сие зрелище до конца. Но я не мог не воспользоваться такой отличной возможностью, чтобы незаметно скрыться. Все же, дело, прежде всего, да, судя по репликам, что вставляли противницы во время схватки, они пришли сюда примерно с одинаковой целью. Как непосредственный свидетель случившегося, я вполне мог бы вмешаться и объяснить, что же здесь произошло, остановив эту бессмысленную драку. Вот только мне совершенно не с руки снова пересекаться с Шивой. Да и Бэтвумен, несмотря на то, что штучка она весьма горячая, наверняка увяжется за мной и будет лезть под руку. Так что я уж лучше как-нибудь сам, тихо и спокойно вытащу своего нанимателя из задницы, в которую она в очередной раз угодила. А дамы, ну не поубивают же они друг друга, верно? Примечание к части. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс.Кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-моний. В МИД. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Номер кошелька. R500 миллиардов 259 миллионов 573 тысячи 230. Глава 16. Доки. Именно сюда привел меня след. За все время моей наемничьей деятельности в Готэме, наверное, и месяца не проходит без того, чтобы я не посетил это место. Готэмские доки растянулись на несколько километров вдоль побережья. Здесь просто обожали проворачивать свои темные делишки как криминальные элементы, так и, казалось бы, не промышляющие нелегальщиной бизнесмены. Вокруг здешних необъятных складов и гор контейнеров велась торговля оружием и наркотиками. В ином случае, даже людьми. Так что это место было на особом контроле у нашего вездесущего сами знаете кого. Нет, не того, кого нельзя называть, а того, кто приходит без стука. Ну, если не считать за стук удары его бронированных кулачищ о вражеские лбы. Что-то подсказывает мне, что сегодня его работой, классическим, даже в какой-то мере стереотипичным спасением дамочек в беде, придется заняться мне. Найти автомобиль не составило труда, правда, ни водителя, ни груза в нем не оказалось. Вот тут-то и пригодился подобранный на месте похищения лоскут. Взяв след, я без проблем отыскал нужный мне склад. Да, опять склад, сделай это. Услышал я суровый мужской голос, когда пролез через окно под потолком внутрь. Просто возьми и сделай это. Пробравшись под потолком до освещенного пространства, я застал занимательную сцену. Бэтбарби с кляпом во рту цепью была прикована к потолочной балке, да так, что чуть с нее не свисала. Рядом с ней в точно таком же положении находился изрядно побитый мужик явно бандитской наружности. Этот отброс убивал невинных людей ради пары баксов, продолжал похититель, расхаживая перед своими пленниками, продавал наркотики детям и насиловал женщин. Помоги ему искупить все причиненное им зло. Помоги обществу избавиться от очередного паразита. Сделай это, убей его. Говорил он это все, как нетрудно догадаться, Кассандре, что единственная не была связана и даже имела какое-никакое оружие, небольшой выкидной нож. Впрочем, держала она его вполне уверенно. «Давай!» – проорал мужик. Кассандра вздрогнула, после чего неуверенно кивнула, на что Барбара что-то замычала через свой кляп, яростно мотая головой. Девочка подобралась и кинулась с ножом на похитившего ее мужика. Для него это оказалось так же предсказуемо, как и для меня. Он без проблем увернулся и, схватив ее за руку, взял на болевой прием, прижав ее лицом к полу и упершись коленом в спину. «Дура!» — рявкнул он. «Бесполезное ничтожество!» Он приподнял ее за волосы и отшвырнул в сторону, не забыв отобрать нож, который тут же приставил к шее моей нанимательницы, что сразу же перестала мычать и извиваться, лишь гневно сверкая в сторону мужика глазами. «Неужели жизнь этого отброса стоит жизни твоей новой знакомой? Убей его, сделай это голыми руками, если не хочешь, чтобы она улыбнулась тебе второй улыбкой». Гордон вновь что-то промычала, осторожно помотав головой из стороны в сторону, отчего словила удар в живот от взбешенного мужика. «Не мешай ей!» – выкрикнул он. Пока его внимание было отвлечено, Кассандра вновь пошла в атаку, повиснув у него на руке, держащий нож. Проклятие! Стоило ему отвернуться от комиссарской дочки, пытаясь откинуть вцепившуюся в него девчонку, как та, подтянувшись на своей цепи, закинула ему обе ноги на плечи, взяв его в своеобразный удушающий захват. Уверен, если бы этот субъект был менее профессиональным головорезом, у них бы и могло что выйти, а так, Кассандра вновь отлетела в сторону, а Барбара обвисла на цепи, обзаведясь длинной раной на бедре, по которому полоснул ее похититель. «Знаешь, пожалуй, я не стану ее убивать», — потерев шею, произнес мужик, «во всяком случае, сразу». Парочка надрезов и за несколько минут она сама истечет кровью. Будешь медлить, и не успеешь ее спасти. Он развернулся к моей нанимательнице с настолько хищным выражением на морде, что я понял, пора бы вмешаться, пока рукокрылочки не подрезали крылья. Первым делом метнул пару ножей, заставляя ублюдка отскочить от своей цели. После чего, не давая ему опомниться, налетел на него, предварительно достав свои нунчаки. «Тебя Шива прислала?» — успел спросить придурок, прежде чем словить ребрами удар. «Пока лишь всего один удар, ибо я был намерен сделать из него первоклассную отбивную. Мне уже неоднократно доводилось встречаться в бою с мастерами боевых искусств этого мира. Одни птенцы Бэтмена чего стоят, но все же, самым сильным после Бэтмена, с которым мы помахались в Аркхаме далеко не в полную силу, я считаю Дефстроука. У старикана был собственный стиль и целая прорва грязных приемчиков. Здесь же, в общем, этот человек не производил впечатления того, кто если не постоянно, то хотя бы время от времени сталкивается с равными себе противниками. Техника присутствует, какой-никакой опыт, тоже, только вот уверенности в собственных силах ему оказалось недостаточно. Поняв, что я на голову превосхожу его по всем параметрам, он быстро сдулся, начав совершать совершенно глупые ошибки, открываться и пропускать удары. Этот БТС-мача, что так лихо раскидывал девчонок, запаниковал, стоило ему сойтись в бою с кем-то оказавшимся круче людей, против которых он привык сражаться. Этот бой очень скоро превратился в натуральное избиение, без каких-либо внятных попыток сопротивляться с его стороны. И это при том, что я не показывал ничего, что значительно превосходило человеческий предел. Тот же Джейсон тот держался увереннее, и это учитывая, что против него я вышел с мечом. Все закончилось быстро, и пары минут не прошло, как бессознательная туша этого хрена свалилась на бетонный пол склада. Да, хилый нынче злодей-похититель пошел, от первого же чиха вырубается. «Мисс Гордон», — произнес я, подходя ближе, «задание выполнено и я бы обязательно потребовал премию, но в свете предстоящего вам ремонта, это будет не совсем уместно». Только я потянулся, чтобы попытаться снять ее с цепи, как пришлось немного отвлечься на прилетевший в меня батаранг, который я поймал на подлете к моей голове. «Это было грубо», — сказал я Бэтбарби, чьи глаза удивленно взирали на зажатый у меня меж пальцами батаранг нестандартного темно-красного цвета. «Отойди от нее», — раздался женский выкрик, после чего на меня налетел ураган имени Бэтвумен. «Эй, а разве после просьбы не надо дать хотя бы немного времени, чтобы тот, к кому ты обращаешься, мог ее выполнить. Видимо, моя новая визави считала иначе. Возможно, у нее даже были для этого какие-то основания, ибо встреча с Шивой явно далась ей нелегко. Во всяком случае, разбитая губа и множество порезов на ее костюме говорили сами за себя. Видимо, после того, как я покинул дам, они отбросили последний стыд и попытались срезать друг с друга шмотки. Иначе интерпретировать множественные прорехи в и без того не слишком скромном костюмчике, открывающие вид на совершенно не пострадавшую кожу, я не могу. Не знаю, будь женщина менее уставшей и измордованной, возможно, и смогла бы хоть чем-нибудь меня удивить. Ну, помимо мелькающей, подобно урагану, гривы красных волос. Да, вот поэтому в манго-мире меня и прозвали кровавым вихрем. Ну еще возможно потому, что после моих усиленных ветром атак мечом, вражья кровища хлестала во все стороны не хуже, чем в иных азиатских боевичках, а то и получше. Во всяком случае, намного, намного реалистичнее. Я уже примеривался, чтобы поаккуратнее вырубить находящуюся немного в неадекватном состоянии женщину, как в нашу схватку вмешалась третья сторона. Похоже, бытвуменной справиться с Шивой не смогла и сбить ее со следа не сумела. Так что теперь я стал непосредственным участником в прошлый раз лишь украдкой подсмотренного танца. Что я могу сказать о моей давней знакомой? Ну, со времен своего предыдущего визита в Готэм она намного лучше освоилась со своими протезами, и двигалась теперь так же естественно, как если бы осталась в полном комплекте. Однако же, как и ее соперница, сейчас она была далеко не в лучшей форме, причем также имела прорехи на платье и солидную трещину на своей жутковатой маске. «Прекратите!» — услышал я голос Бэтгёрл, призывающий нас, вернее этих разошедшихся фурий, остановиться. «Эй, хватит драться!» Одного быстрого взгляда в ее сторону мне хватило, чтобы понять, что освобожденная Кассандрой Барбара намеревается остановить драку, ворвавшись в нее. Эх, женская логика такая логика. Мне же такое настойчивое женское внимание, конечно, льстило, но надо же и меру знать. Три девушки на одного несчастного меня – это явный перебор. А уж если еще и мелкая решит подключиться к веселью в общем, внезапно ускорившись, я попросту раскидал насевших на меня и друг друга дам прежде, чем к ним подошло подкрепление. Бил я, как говорится, сильно, но аккуратно. Как раз чтобы их подальше друг от друга раскидало, да мозги на место встали. «Бэтвумен, перестань!» Подскочившая к своей бэтколлеге Барбара встала у нее на пути, мешая ей вновь кинуться в схватку. «Я же навис над Шивой, намекая тем самым, что пора бы вернуться в реальный мир, где реальный злой ниндзя уже порядком подустал от царящего вокруг него бардака. Добрый вечер, мисс Фонг!» Поприветствовал я ее таким тоном, будто на меня обрушилась вся доброта мира и погребла под собой, даря незабываемые и очень далекие от приятных впечатления. Саркастично, короче говоря, и это я, славящийся своей невозмутимостью в рабочем образе. Какая неожиданная встреча, тень. Похоже, она узнала меня только сейчас, когда я назвал ее именем, которым она мне представилась при нашей первой официальной встрече. Да, тут редизайн костюма сыграл против меня. К вашим услугам. Сколько заплатил тебе этот ублюдок? Назови цену, и я заплачу вдвое, если ты его прикончишь. Черт, если это тот ублюдок, о котором я думаю, то я явно поторопился с его обезвреживанием. Вот правильно Хит Леджер в образе Джокера в «Темном рыцаре» говорил. Если ты делаешь что-то хорошо, никогда не делай этого бесплатно. Извините, но это не мой профиль, ответил я, и раз уж вы заговорили об ублюдках, то здесь я встретил лишь одного, и он. Я красноречиво перевел взгляд на валяющуюся неподалеку кучу дерьмеца, что посмело встать между мной и моим гонораром. «Да, Дэвид!» — воскликнула Шива, явно только сейчас соизволившая осмотреться. «Это он?» — я лишь пожал плечами. Не потому, что понятия не имел, как его зовут, а скорее из-за того, что мне было плевать. Дальнейшее происходило в более мирном ключе. Ну, не считая того, что женщины чуть снова не подрались из-за девчонки. Впрочем, Кассандра сама разрешила их спор, подняв один из моих ножей, которые я метал в, как оказалось, Дэвида Кейна, и встав в боевую стойку против своей матери, леди Шивы. Я ни во что не вмешивался и наблюдал за разворачивающейся драмой, скрывшись в ближайшей тени. Несмотря ни на что, вживую поглядеть на самые настоящие комиксовые перипетии было довольно занимательно. «Мы еще встретимся, Кассандра», под конец заявила Шива, «хорошенько подготовься к этому, потому что если ты окажешься недостаточно сильна, то не сможешь спасти тех, кто защищает тебя сейчас, и тех, кого возьмешь под защиту ты сама. Для женщины, не одержавшей сегодня ни одной убедительной победы, это были чересчур громкие слова. Тем не менее, чего у Шивы не отнять, так это умение держать марку. Нагнав своими словами жути и пафоса, она бросила перед собой дымовую бомбу и скрылась. Прихватив с собой бессознательное тело своего бывшего не то мужа, не то просто любовника, я как-то не вдавался в подробности их отношений. Однако же, импланты явно пошли ей на пользу, ибо без них она вряд ли утащила бы такую татушу. Бэтвумен покинула склад вместе с Кассандрой, и лишь Барбара Гордон осталась тут одна, ну, не считая меня, и того несчастного гопника, что все так же висел на цепях, пребывая в нокауте. Добрая девушка Барби вырубила его первым делом после того, как освободилась, да и теперь задержалась, по-видимому, только из-за него, ведь не оставлять же его так, в смысле, не арестованным. «Тень, ты тут?» — позвала она, оглядываясь вокруг. «А, значит, не только ради гопника она еще здесь. Мне даже почти приятно, что обо мне не забыли». Снова этот сарказм. «Хорошо хоть про себя. Здесь», — сказал я, выступая из тьмы склада. «Ты что-то говорила о выполненном задании», — напомнила она. «Твой брат и впрямь оказался маньяком-психопатом. С помощью переделанного им же препарата он намеревался превращать в подобных ему психопатов нормальных людей, но у него получилась недостаточно мощная отрава, а потому он собрался ввести ее новорожденным детям. Я его обезвредил и оставил дожидаться полиции в оборудованной им подпольной лаборатории», — коротко отчитался я. «Вау», — только и произнесла Бэтгёрл. Я продиктовал ей адрес склада, очередного, да, где томился связанный Джимми-младший, и предупредил, что видео с его признанием доставлю завтра. «Ты его допрашивал?» — удивилась Барбара. «Я думала, ты работаешь чище. Что это, природная колючесть или попытка сбросить цену?» Я подловил момент, когда он проговаривал свои планы самому себе, открестился от обвинения в некомпетентности я. «Вот же чертов псих!» — присвистнула Бэтгёрл. «Разговоры с самим собой, меньшая из его проблем», — саркастично хмыкнул я. «Вот ведь, опять, этот долгий день почему-то утомил меня больше, чем аркхемская эпопея с последующим обоюдным прощупыванием с загадочником. Что я могу сказать, женщины? Мне нужно выпить. Эх, жаль на рыбалку не рвануть со всеми вытекающими, но и простого похода по барам должно хватить. И Дрейк на этот раз не отговорится занятостью. Пусть весь Готэм подождет, пока я возвращаю себе душевное равновесие. Примечание к части. Вот и новая глава главу. Надеюсь, вам понравится. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс-кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-мони. В МИД. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Номер кошелька. R500 миллиардов 259 миллионов 573 тысячи 230. Эпилог. «Погнали!» – выкрикнул я, вставая в боевую стойку. Против меня было четверо. Один с катаной, второй с нунчаками, третий отпрыгнул в сторону, держа наготове метательные ножи. Понятно, стоит опасаться заряженного чакрой ветра железа. Ну а четвертый противник – Датон, шкура каменного дракона. Сложив последовательности с шести ручных печатей, он активировал защитную технику из арсенала стихии Земли, тут же покрывшись множеством каменных чешуек. «Ну, ладно», — протянул я, также складывая печати. «Теперь моя очередь. Бетон, дорожный доспех. Все мое тело оказалось заковано в массивную броню из бетонных пластин. Понятное дело, это был обычный каменный доспех, адаптированный под стихию бетона, которую мне удалось в себе открыть. Это было долго, это было нудно, но насколько мои усилия оказались оправданы, покажет это испытание». Чувствуя себя самым настоящим бетонзилой, я попер на своего клона-дотонщика. Передвигаться под этой техникой оказалось намного труднее, чем под ее каменным аналогом. Под покровом я был тяжеловесен и неповоротлив. Мои шаги гулким эхом разносились под сводами полигона. Клон дальнего боя метнул в меня парочку напитанных чакрой ветра железяк, со звоном отскочивших от прикрывающих мою фигуру пластин, даже их не поцарапав. Ну, хоть защита на уровне, в противном случае с этим и возиться не стоило. Следующими меня попробовали на прочность клон-мечник и клон-нунчака-махатель, но также не добились особых результатов. Разве что у мечника таки получилось оставить на одной из пластин небольшую зарубку. Бетон, щебнемет. Я лениво махнул своей лапищей в сторону этих букашек, и им пришлось срочно отступать, чтобы их не посекло градом небольших бетонных осколков, летящих на довольно приличной скорости. Простенькая дополнительная функция для доспеха, прикрученная мной как раз для того, чтобы отгонять проворных противников. К сожалению, бесконечно лупить такими вот залпами не выйдет, доспех просто истончится. Добравшись, наконец, до дотонщика, эта ленивая жопа не торопилась идти мне навстречу, схватился с ним в рукопашную. Он в своей защите тоже был не самым прытким противником, но даже так мне не удалось его зацепить. Поэтому пришлось снова применять щебнемет, а затем бить по уже ошеломленному врагу. Удар был на загляденье, я даже не заметил его шкуру, попросту развеяв усиленного теневого клона. Минус один, но чувствую, остальных мне таким образом не подловить. Разворачиваюсь к мечнику. Он, как второй по опасности, должен быть следующим. Бетон, тракторное колесо. Я подпрыгиваю повыше и прямо в воздухе сворачиваюсь на манер ежика. Уже в следующую секунду наклона несется круглая бетонная глыба с зазубринами. Довелось мне как-то увидеть мясной танк Акимичи, вот и решил забабахать себе нечто подобное. Только в моем исполнении, да с уникальной стихией, это не только смотрится брутальнее, но и в эффективности не уступает. В некоторых аспектах даже превосходит, ударная сила у колеса наверняка повыше будет. Клон не успел ничего сделать, и уже через мгновение от него осталось только облачко дыма. Далее решил протестировать другие техники новой стихии. Клона с нунчаками замесил бетономешалкой, аналогом дотонной камнедробилки, а метателя забросал бетонными покрышками, второй и последней дальнобойной техникой из арсенала бетона. Да, это было неплохо. Если бы еще скорость не страдала, я бы со своей бетонной стихией на Думсдея выйти не побоялся бы. А как освою бетонную ванну, технику, что позволяет в буквальном смысле закатывать врагов в бетон, то мне и всякие дарксайды с брениаками станут не страшны. Да что там, даже на Супермена не нужно будет оглядываться. Кто он такой, жалкий беженец-криптонишка, пред моей силой бетона? Мва-ха-ха-ха, хе-хе-хе, зашелся сухим кашлем я и, наконец, проснулся. Да уж, приснится же такое, стихия бетона. Когда я только оказался в этом мире, мне показалось актуальным немного переделать свои дотонные техники под бой в условиях мегаполиса, а потом выяснилось, что в этом нет никакой необходимости, они отлично работают и так, разве что чакры больше жрут, что для меня, при моих воистину узумачьих резервах, не особенно критично. Так что, вместо того, чтобы заниматься херней, я сосредоточился на пробуждении и развитии у себя стихии молнии, вот уж от чего тут реальная польза будет. Пока мне удалось изучить лишь с десяток Д-ранговых и парочку С-ранговых техник, но и это лучше, чем ничего. Вообще, при себе у меня имелся свиток с начальным развитием каждой стихии и набором простейших техник для них. Его я написал для себя же, в те далекие времена, когда пытался объять необъятное, преуспеть и в Фуин, и в Нин, и в Кен, и в Тай, и даже в Ген. Жизнь внесла свои коррективы. Например, узумаки совершенно не могут в Гендзюцу. Не позволяет наш слабенький контроль чакры совершать необходимые тонкие манипуляции. Это я, занимаясь с мечом, неплохо развил свой контроль, но он считался высоким лишь среди моих сородичей, в то время как в общем, лишь средним по палате. С ниндзюцу также было не все так гладко, как хотелось бы. В манго-мире я успел полноценно освоить лишь две стихии, что, впрочем, тоже было довольно неплохо. Конечно, множество джонинов к моим годам уже и с тремя ходит, однако мне вполне хватало защитного дотона и атакующего футона. Изучение чего-то нового шло бы в ущерб моему становлению, как мастера меча и печатей. Это сейчас, имея гораздо больше свободного времени, я могу расширить свой арсенал. А тогда не на миссиях же мне тренироваться было, тем более что, как началась очередная война, я только и делал, что бегал по сопредельным странам, снося дурные головушки вражеских ниндзя во благо селения. Я, наконец, встал и сделал небольшой разминочный комплекс, благо пространство спальни позволяло, да и похмелье не мучило. Вчера, перед тем как отправиться в загул, оставил вместо себя клона, да и возвращался обратно через окно, чтобы Роу не запалили моего отсутствия. Все же, вряд ли стоит ждать снисхождения в подобных вопросах от детей, чей родитель был тем еще алкашом и опущенцем. Сам я себя таковым, естественно, не считаю, все же моральная разрядка, дело святое. Уверен, не будь у меня в манго-мире свободного доступа к саке и девушкам легкого поведения, наверняка давно бы потек крышей. Как многие мои коллеги, неважно из какой деревни, что жили лишь войной, местью и кровавым угаром смертельных схваток. Да и в целом тот мир был довольно скуп на развлечения. Кино там только развивалось, про музыку лучше вообще не вспоминать, в азартные игры я не игрок, так что мне только и оставалось, что бухать и пехаться. Не то, чтобы сейчас я в этом себе изменяю, но все же выбор в комиксовом мире существенно шире, да. Ради одного только этого стоило подвергать себя риску при использовании экспериментальной техники с непредсказуемым результатом. Все же, смерть была не самым страшным, что могло со мной произойти. Приняв душ, пошел делать завтрак на троих. Да, я всегда был ранней пташкой, ведь с самого своего второго детства приходилось вставать на тренировки чуть ли не в 5 утра. Так что не было ничего удивительного, что после очередного загула я обрадовал сонных детишек не только тостами с арахисовым маслом и молоком, но и своей бодрой рожей. Позавтракали, после чего я отвез мелких в школу и снова вернулся домой. Требовалось подготовить обещанные Бэтбарби материалы с видеокомпроматом на ее братца. Что сказать, рутина. Даже работая шиноби-наемником в комиксовом мире от нее никуда не скрыться. Впрочем, в манго-мире с этим тоже было не лучше, одни только отчеты после миссии чего стоят. Сидя за компом и проверяя снятое вчера видео на наличие компромата уже на меня, мало ли что я упустил, и что могло попасть в кадр, я предавался не слишком-то веселым размышлениям. Было у меня предчувствие, что спокойные деньки на исходе. Об этом свидетельствовало множество признаков. Пришельцы в Метрополисе, передел власти в Лиге Теней, недавний переполох в Аркхаме, всякие непонятные мне пертурбации в бытсемействе, довольно масштабное побоище между металюдьми, произошедшее прямо в центре Стар-Сити, которое, впрочем, было остановлено зеленой стрелой. Подобные инциденты в последнее время случаются все чаще и чаще, и масштаб их только возрастает. Тем не менее, кроме всех этих не слишком связанных между собой событий, о приближении куда более серьезных неприятностей буквально вопит моя интуиция, а уж ей-то я верю на все 100. Грядущее одновременно и беспокоит меня, и распаляет, казалось бы, оставленный еще в прошлом мире азарт. Оказавшись здесь, я таился и не высовывался. Разумная и довольно полезная тактика для шиноби, с этим спора нет. К тому же, после всего, что со мной произошло за последние годы в манго-мире, передышка была мне жизненно необходима. И все же, даже так я искал себе достойных противников и не находил их. Но, чувствую, в будущем подобных проблем у меня не будет. Они придут ко мне сами, придут захватывать и разрушать, чем развяжут мне руки. Сейчас я готов как никогда. Не просто голожопый ниндзя, ничего не понимающий в местных раскладах, но показавший себя наемник, имеющий какой-никакой тыл, база, деньги, связи и репутация. Так что пусть приходит, я буду ждать их, сколько потребуется. Ведь за их счет я собираюсь существенно укрепить свое положение в этом мире, выйти на совершенно иной качественный уровень. Каритари Хёдда давно наточен и жаждет закружиться в смертельном танце, как в старые, пусть и совсем недобрые, времена. Вечер того же дня, Метрополис. Лекс Лютер вплотную приблизился к стеклу, за которым несколько ученых разбирали то, что осталось от спрутоподобного робота, уничтоженного Суперменом во время атаки на эту самую лабораторию. Лекс ухмыльнулся. Правительственные агенты забрали все образцы внеземных технологий, разбросанные в виде обломков по всему научному комплексу, после атаки этого варвара в синем трико. Все, да не все, парочку самых целых образцов Лютеру удалось сохранить для дальнейшего изучения. И не только. Технологии извне с 50-х годов 20 века стали залогом успеха Лютеркорп. Пришельцы частенько наведывались на старушку Землю, одно появление Супермена чего стоило. Их технологии позволили еще деду Ликса вывести корпорацию на международный уровень. Много, очень много тайн чужаков было скрыто в недрах хранилищ, наподобие того, что находилось под подвергшейся атаке лабораторией. Настолько много, что Лекс терялся в догадках, какой именно из имевшихся у него образцов мог вызвать такой интерес со стороны пришельцев. И пусть технологии чужаков принесли много пользы, Лютер не обольщался, вреда они могли причинить не меньше. Да что там, существенно больше. За прошедшие годы ученым корпорации удалось адаптировать подземные технологии лишь небольшую часть от имеющейся в их распоряжении коллекции. Остальное либо было слишком опасно, либо непонятно, либо и то и другое. Лекс, как никто другой в этом мире, понимал, что полноценный контакт с цивилизациями, скрытыми в мрачной тьме далекого космоса, не просто возможен, он неизбежен. Понимал и боялся этого, а страх, на его взгляд, был лучшим побудительным мотивом. Страх заставлял его готовиться, заставлял присматриваться к Супермену настолько пристально, насколько это вообще возможно, проверять и испытывать его всеми доступными способами. Ведь не из природной же вредности он доставил героичному криптонцу столько неприятностей. Лекс должен был точно знать, на чью сторону тот встанет, когда на Землю заявятся другие чужаки, которые вполне могут оказаться его родичами. А то, что они заявятся, сомнений не вызывает. Недавнее нападение дает понять, что времени осталось совсем мало. Предварительный доклад, доктор, не оборачиваясь, приказал он седому человеку в белом халате, стоящему за его правым плечом. Материал, из которого сделаны спруты, по своим качествам не превышает земные аналоги, уткнувшись в свой планшет, сообщил он. А вот их энергоядра очень интересно. Думаю, переняв некоторые принципы, мы сможем увеличить мощность наших собственных портативных реакторов процентов на 10-12. По предварительным данным, конечно. Отлично, это может пригодиться для проекта Металла, довольно произнес Лекс. Мистер Лютер, по белому стерильному коридору к нему спешила чем-то явно взволнованная Мерси Грейвс, его помощница, телохранитель, шофер и просто очень исполнительный и верный ему человек. Вернее, не совсем человек, потомок амазонок. Доктор, Лекс кивнул начальнику лаборатории, который тут же раскланялся и убыл по своим делам. Подождав, пока он отойдет достаточно далеко, Лютер спросил: «В чем дело, Мерси?» «Только что получила сообщение от директора Карвера, он докладывает, что у них все готово, ждут только вас». «Отлично», — улыбнулся Лютер, его и без того хорошее настроение стало совсем уж радужным. Карвер был директором научно-исследовательского комплекса, раскинувшегося в пустыне Невада, вернее, под ней, и, судя по сообщению, проект, над которым вот уже больше 3 лет работала команда Карвера, был практически доведен до логического конца. Проект, что должен подарить человечеству идеального защитника, лишенного недостатков и сохранившего достоинство оригинала, на основе которого он был создан. И важнейший из этих недостатков, на взгляд самого Лютера, происхождение. Вечер того же дня, Нанда Парбат. Последние дни выдались излишне утомительными даже для Бэтмена. Кризис Лиги Теней, охвативший многие страны, которые эта организация опутала своими сетями, требовал немедленного разрешения. Промедление и без того стоило жизни тысячам людей. Да, это были не самые хорошие люди, возможно, кто-то даже сказал бы, что без них мир стал только чище, но Бэтмен точно был не из их числа. Он не жил в своем выдуманном мире, где нет места убийствам, не делил мир лишь на черное и белое, и вполне допускал, что смерть человека может обернуться благом. Кто бы что о нем ни говорил, но человеком он являлся довольно здравомыслящим. Но у него были принципы, которыми он не мог поступиться. Принципы, которые и потянули его на основную базу Лиги Теней, туда, где была скрыта та самая яма Лазаря, что на протяжении веков позволяло существовать такому чудовищу, как Рассаль Гул. Так что он пришел не только для того, чтобы остановить резню, но и чтобы убедиться в окончательной смерти одного из своих самых могущественных врагов. Как потом выяснилось, разобраться с первым оказалось гораздо легче, чем со вторым. Бэтмен просто вмешался в решающую схватку меж сестрами. Так как каждый дрался сам за себя, победить их не составило труда. Гораздо сложнее пришлось с собственным сыном. Брюс едва успел остановить его, когда тот бросился на свою тетку. Раз славно потрудился, выковывая из собственного внука не просто сильного бойца и харизматичного лидера, но идеальный клинок, разящий без сомнения и проволочек. Это был не поединок мастерства, но поединок воли. Поединок идеологии и стремлений. Поединок, в ходе которого сын понял позицию отца. Но понял, не значит, принял. С этим предстояло еще много работы. Под шумок Ниссе удалось сбежать, но здесь и сейчас это ничего не значило. Талия объединила Лигу под своим предводительством. Воспользовавшись удачным поводом, Бэтмену удалось уговорить ее оставить сына и дальше под его опекой. Обследование Нанда Парбат, включая яму Лазаря, на которой он уговорил Талию с куда большим трудом, не принесло никаких результатов, что его совершенно не обнадеживало. Раз был слишком стар и хитер, чтобы его можно было сбрасывать со счетов, основываясь лишь на слухах. Даже если одним из источников этих слухов являлся его сын, лично видевший пострадавшие при взрыве и не подлежащие восстановлению тело деда, все же Рас всегда был мастером на подобные уловки, интриги, растянутые на годы и десятилетия. Правда, скрытая в правде и приправленная обильной ложью, все это было его стихией, он жил этим на протяжении столетий. Возвращение в Готэм, в свою естественную среду обитания, не принесло Бэтмену должного спокойствия. Его беспокоило очередное исчезновение Джокера. Клоун всегда умел выбрать самый подходящий момент для своего следующего удара. Да и новости, что Брюс получал со всех сторон света, не давали поводов для оптимизма. Один только взрыв посреди пустыни Невада, впрочем, быстро засекреченный указом с самого верха, чего стоил. Подобно одному красноволосому гастарбайтеру из другого мира, Бэтмен никогда не жаловался на интуицию, и сейчас она подавала ему очень тревожные сигналы.